Мы продолжаем цикл передач, посвященных столетию со дня рождения замечательного режиссера, заслуженного артиста России Рафаила Сусловича. Сегодня вы можете послушать радиоспектакль «Нос» по повести Николая Васильевича Гоголя. Это последняя крупная работа в творческой биографии режиссера Рафаила Сусловича. Тот, кто знаком с другими созданными им спектаклями, сразу узнает его неповторимый режиссерский почерк. Он и в общей эмоциональной приподнятости звучания, и в филигранной точности деталей. Никаких случайностей, бормотания, так называемых «пробросов» текста. Интонации и паузы настолько выверены и точны, что порой кажется, всю речь можно занести на нотный стан. Это и есть то, что Лев Мархасёв в одной из своих книг, рассказывая о радиотеатре, назвал «слово крупным планом». Слово, неповторимое слово Гоголя, главное действующее лицо этого радиоспектакля. Во имя его режиссер Суслович отказался от всех прочих средств выразительности, которыми он, как известно, владел блистательно, звукового и даже музыкального сопровождения. По словам Андрея Белого, интонация, вписанная в прозу Гоголя, не от литературы, а от живого голоса. Этот голос в повести «Нос» при всей его многоликости создает портрет Петербурга той поры, насквозь пропитанный духом чинопочитания и канцелярии. И эту интонацию доносят блистательные актеры под управлением своего режиссера Рафаила Сусловича. В радиоспектакле по повести «Нос» участвуют Игорь Дмитриев, Евгений Лебедев, Юрий Толубеев, Нина Мамаева, Бруно Фрейндлих, Рэм Лебедев, Иван Абрамов. Запись 1975 года.